Глава 11. По возвращении в коммуну я узнала от девочек, что в Дзете поднялся переполох в связи с отсутствием Реймонда на какой-то важной тренировке. «Мы подготовили новый танец», — начала Вики. «И новые костюмы», — вставила Камми. Так что Тиана чуть не лопнула от злости, когда Беннет не появился. Так старалась, бедная, специально поставила танец с максимумом откровенных трюков, — хихикнула Вики. «Наверное, потом заявилась в братство, чтобы выяснить, где он», — предположила Камми, закинув ноги на спинку дивана. «Девочки еще не спали, поэтому мы вместе устроились в гостиной». Ирма помирилась с Тайгером и пребывала в чудесном настроении. Тайгер так и рассказывал. Беннет приехал позже, так что, может, они таки встретились, и ей удалось исполнить для него приватный танец. Ирма зловеще захохотала. Я прикусила язык и отвернулась, чтобы никто не успел прочесть выражение моего лица. До этого момента я не знала, что такое ревность, и чувство в груди напомнило невралгию. Близняшки начали громко зевать, и, заразившись от них зевотой, мы решили разойтись по комнатам. Я позвала Брианну к себе, так как она весь вечер не сводила с меня глаз, явно пытаясь прочесть мои мысли. «Офелия, конечно, это дело твое, но... ты была с Реймондом?» Бри предложила покрасить мне ногти. Старое черное покрытие уже облупилось и выглядело кошмарно. «Да, Бри, это он устроил мне сюрприз. Только, пожалуйста, не говори об этом никому, даже Джошу. Не знаю, что между вами двумя происходит, я просто переживаю за тебя. Ты ему доверяешь?» «Я вообще никому не доверяю, но что-то подсказывает, что он мне не навредит. Глупо?» «И вы... ну...» Подруга изобразила непристойный жест. «Брианна!» — рассмеялась я. «Прости!» — протянула Брианна. «Да, я дотошная, но, черт, мне так интересно! Ты — ходячая агрессия, он очень вспыльчивый, буквально ядерная смесь. Расскажи, что за сюрприз он устроил!» «Он снял для меня чертов парк аттракционов!» Клянусь, мне так хотелось разделить радость, что я не удержалась от рассказа. «Парк аттракционов?» — Брианна выпучила глаза. «Слушай, а он не влюблен?» «Сомневаюсь». «А ты?» «Сомневаюсь вдвойне». «Тебе здорово достанется от Тианы, если она узнает. Помнишь песню Эминема Стэн о сумасшедшем фанате? Вот примерно то же творится в голове этой куколки. Даже жалко ее. А как же Аштон?» «Аштон мне нравится. Он кажется хорошим, с ним уютно, но меня не тянет к нему. Физически». Когда мы с Аштоном танцевали, гуляли или разговаривали, я не чувствовала ничего, кроме комфорта. Вот как с тобой сейчас. Слишком с ним сладко, понимаешь? А влечение к Беннету я ощущаю даже на расстоянии наших домов. Но думаю, ничего из этого не выйдет, так что, повторюсь, не говори никому. Вряд ли Беннет еще для кого-нибудь снимал целый парк, так, на минуточку. Но я знаю его только по рассказам. Напрямую мы перебрасываемся лишь парой слов на собраниях глав коммун. «И все же будь осторожна». Брианна закрыла лак для ногтей, обняла меня на ночь и ушла к себе. Вечером в понедельник я разместилась в кофейне, заняла столик у окна, так как сидеть в парке погода уже не позволяла. Рядом лежал ноутбук, на случай, если озарит вдохновение, а пока оно не снизошло, я читала «Сад костей» Тесс Гэрритсен. Наша с Реймондом фотография из будки служила закладкой, и я засматривалась на нее настолько часто, что забывала, о чем читала минуту назад. Поняв, что чтение тоже бесполезное занятие, я отложила книгу, взяла ноутбук и вбила в поисковике «Виктор Беннет». Никогда бы не подумала, что в мире столько Викторов Беннетов. Прошло полчаса, и я уже отчаялась найти хоть что-то полезное, как вдруг наткнулась на статью. Она сообщала: «Избалованные подростки Реймонд Беннет и Аштон Холл были выпущены под залог после того, как Сидни Беккерсон обвинила их в групповом изнасиловании. Уроженка Мексики не отрицает, что находилась под сильнодействующими веществами, она даже представила видеоматериал, где присутствуют двое молодых людей». По причине плохого качества и трудностей с опознанием фигур на видео, защита смогла добиться соглашения с обвинением. Общественность возмущена тем, что юные насильники откупились от ответственности. По слухам, это не первое изнасилование, совершенное ими. Рука застыла над ноутбуком. Я не могла поверить в написанное. Аштон и Реймонд изнасиловали? Да, сперва я приняла их за придурков и не буду таить, что Беннет остается им и по сей день. Но это... Я нажала на ссылку ниже. Спустя всего 2 дня после инцидента на Виктора и Реймонда Беннетов было совершено нападение с целью ограбления. Оба брата получили огнестрельные ранения. Виктор не выжил. К приезду скорой помощи молодой человек уже скончался от потери крови. Его брата увезли с ранением голени и корпуса. Реймонд Беннет утверждал, что во время нападения вместе с ребятами был Аштон Холл. Данная информация не подтверждена. Главы техасских группировок... «Бог мой!» — прошептала я на выдохе и потянулась за стаканом ледяного кофе. Дверь кофейни открылась, я подняла глаза и увидела Тиану в компании Примроуз. Обе в элегантных пальто и с надменным взглядом. Вместе с ними ворвался порыв ветра, и закладка с фотографией вылетела из раскрытой книги прямо им под ноги. «Что за... Какого черта?» — взвизгнула Тиана. Я моментально захлопнула ноутбук, на экране которого во весь рост светилось изображение Виктора Беннета, и встала, чтобы поднять фотографию, но Тиана схватила ее первой. Казалось, у нее в глазах полопались капилляры от бешенства. С таким недовольством она рассматривала снимок. Челюсть Тианы задрожала, и она медленно перевела взгляд на меня, с отвращением кривя верхнюю губу. «Ты!» «Это моя фотография, дай сюда!» — потребовала я, стараясь сохранить спокойствие, пока посетители не обратили на нас внимания. «Он не фотографируется!» — снова бросив взгляд на фото, прошептала Тиана. «Ти, ты чего застряла?» — позвала Примроуз, вешая пальто на спинку стула. Я дернула за край фотографии, но Тиана с перекошенным лицом выхватила ее из моих рук и разорвала в клочья. У меня чуть сердце не остановилось, и так больно стало в груди, что я чуть не задохнулась от ярости и обиды. С такой досадой я смотрела на летящие к моим ногам бумажные хлопья. Наконец Тиана ликующе растянула губы в ядовитой змеиной улыбке. «Как мило! А Реймонд сказал тебе, что был со мной этой ночью?» «Ты лжешь», — процедила я. «Да что ты! Мне описать его член, чтобы стало достовернее?» — шире улыбнулась она. «Ну ты и сука!» Не успела я осознать, что делаю, как мой кулак уже полетел в сторону Тианы. Удар был похож на хлопок, Тиана отлетела в дверь и принялась щупать свой аккуратный нос. Я схватила ее за шарф и выволокла на улицу, так как посетители начали вскрикивать и охать. Примроуз последовала за нами и отомстила за подругу, отвесив мне за трещину. Я злорадно рассмеялась и замахнулась, чтобы вырубить ее несложным и безопасным ударом по ушам, который причинит минимальный ущерб, зато выведет из строя. Но Тиана тут же запрыгнула мне на спину, и я чуть не опрокинулась под ее весом. Она начала рвать на мне волосы, и тогда я замахнулась локтем и ударила ее в живот. Истошно заорав, Тиана спрыгнула с меня и согнулась, держась за место удара. Кожу головы жгло, но я была хорошо обучена и умела терпеть боль. Пока Тиана приходила в себя, на меня бросилась Примроуз. Ничего лучше ударов сумочкой по голове она не придумала, а я краем глаза заметила приближающегося полицейского и перестала сопротивляться. Тиана его не увидела, так как стояла спиной к патрульному, и снова взялась за мои волосы. Я удержалась от ответной атаки. Мужчина подошел совсем близко. «Эй, прекрати! Быстро!» — приказал он, подбегая к нам. В участке было безлюдно. Все мои вещи конфисковали и положили в коробку с вещественными доказательствами, только вот что собирались доказывать, непонятно. Зеркала здесь не было, но я ощущала привкус крови во рту, было больно двигаться, было больно дотрагиваться до носа и губ. «И за что вы нас здесь держите?» — возмутилась я, хватаясь за решетку. «Вам грозят 3 месяца тюрьмы и штраф за применение насилия. Все ваши права уже были озвучены, так что если вам нужно сделать звонок, пожалуйста, а если нет, заткнитесь», — ответил мне заместитель шерифа. «А почему вы говорите это только мне?» — окончательно взбунтовалась я. «Вы же видели, как они на меня напали?» «Я также видел побои на ваших оппонентах», — грозно ответил он. «Ха, отлично! И как вы себе это представляете? Будут встречные иски?» «Девушка, закройте рот!» — закипел полицейский. «Я взял под стражу вас троих на 48 часов». «Да вы шутите! Идите и ловите убийц, а не 20-летних студенток!» «Я сейчас же пойду проверять ваши прошлые приводы, если вы не замолчите, мисс Коулман!» Поджилки затряслись. «Все, это моя верная гибель. Только бы он не увидел моего личного дела. Хотя куда там? Он же полицейский и наверняка уже пробил нас по базе». «Когда мой отец узнает, что вы тут устроили?» — начала Тиана. «Вот и позвоните ему. Я же сказал, у вас есть право на один звонок!» — усмехнулся полицейский и ушел. Я поняла, что звонить мне попросту некому. Я скорее сгрызу собственную пятку, чем наберу Реймонда, а номера Аштона у меня нет. Можно попробовать с Брианной, но она слишком хорошо общается с моей матерью. Блондинки сидели на жесткой скамье прямо напротив меня и перешептывались. Уж их-то скоро вытащат, я в этом не сомневалась. Они пускали в мою сторону нелестные комментарии, я просто молчала и думала, что же мне делать. Честно говоря, больше всего меня беспокоила потеря фотографии. Как будто кто-то украл у меня семейную реликвию, доказательство существования рода. Вероятно, этот снимок доказывал мне, что день рождения в парке аттракционов мне не приснился. Что Реймонд... «Эй, троица, выходите! За вас внесли залог!» — сказал полицейский, вернувшись через полчаса. «За всех троих?» — воскликнула я, отрываясь от скамьи. Следом вошли Реймонд и Аштон. Холл в деловом костюме сразу обратился к полицейскому, Реймонд стоял в стороне, нарочно держась от Аштона на расстоянии, но участвовал в разговоре. Как все-таки странно было наблюдать за их союзом без драк и ругательств. Реймонд явно нервничал и выглядел встревоженным. Несмотря на то, что первым делом он осмотрел меня, Тиана бросилась к нему на шею, стоило полицейскому повернуть ключ в замочной скважине решетки. «Рэй, милый, я знала, что ты вытащишь меня отсюда!» «Тиана!» — Рэй разорвал ее удушающие объятия. «В следующий раз звони отцу!» «Вот стерва! А ведь могла набрать своему папаше!» Интересно, Беннет помог ей, потому что действительно проводил с ней ночи или по доброте душевной? И как здесь оказался Аштон? Я последовала за полицейским, чтобы забрать вещи, склонив голову и борясь с приступом тошноты. Я накинула капюшон, чтобы скрыть побитое лицо. «Спасибо, Аштон», — обратилась к нему Примроуз. «Я верну тебе деньги, как только дозвонюсь до матери. Она сейчас на островах без сети». «Кстати, а кто внес залог за эту дрянь?» — перебила Тиана. «Я», — ответил Аштон. «Примроуз рассказала, что произошло». Я вскинула голову, капюшон тут же слетел и встретилась глазами с Реймондом. Он свирепо разглядывал мое лицо. Конечно, этим двоим откупиться от полиции не составило труда. «Спасибо», — бросила я Аштону и выбежала из участка. До коммуны добралась пешком, не замечая никого и ничего, слишком возбужденная и злая. Рывком открыв дверь сестринства, я столкнулась с Брианной. «Господи, Офелия, что на этот раз?» — Бри коснулась моей щеки, и я дернулась от боли. «Наваляла Тианне и Примроуз», — вздохнула я и прошла на кухню, где сидели Викки и Камми. Близняшки трудились над домашним заданием, стол был завален тетрадями и книгами. «Ты шутишь, надеюсь?» — крикнула вслед Брианна, а затем ринулась к аптечке. «Иди сюда!» «Не шучу. Прямиком из полицейского участка», — ответила я, достала из холодильника банку холодного капучино и пошла к Брианне. Близняшки были настолько поглощены занятиями, что игнорировали наше присутствие. Брианна шлепнула ладонью по лбу и перевела дух. Мне было совестно, что всего за 2,5 месяца я принесла столько проблем. Брианна прочла мне лекцию о моей безалаберности, обработала раны и отпустила в комнату. Один день перевернул все с ног на голову. Если статья о братьях и Аштоне правда, то что мне делать с этой правдой? Говорить о случившемся напрямую с Реймондом равносильно самоубийству. Нет, я должна выяснить все сама, разузнать подробности и только тогда делать выводы. Я расхаживала по комнате, кусая пальцы, вспоминая Аштона и его неизменно добрую улыбку. Неужели он мог так поступить с девушкой? А обвинение в наркотическом опьянении? Помимо прочего, я вновь перешла дорогу Дзетам. Они не спустят этого с рук. Я приоткрыла штору, жмурясь. Было страшно увидеть Тиану в спальне Беннета. Но в комнате не оказалось ни ее, ни Реймонда. Завибрировал телефон. «Реймонд. Как ты?» «Офелия. В норме. Мне не привыкать». «Реймонд. Ты права. Я удивился, что ты не сломала им пару конечностей. Тиана сказала про фото. Неужели оно того стоило?» «Офелия. Доброй ночи». Я легла в постель и еще несколько часов проворочилась, пытаясь уснуть, с ужасом вспоминая статью о Викторе. «Бедная Синди, бедный Виктор, который получил пулю вместо брата. Не в этом ли причина ссоры Реймонда с Аштоном? Неужели Аштон действительно присутствовал при нападении на братьев? И есть ли связь между неподтвержденным изнасилованием и убийством Виктора? Ведь все совпадает, логическая цепочка выстраивается. Осталось выяснить, какую роль в ней играют Реймонд и Аштон, и расставить все по местам».